Глава 5. Факапы случаются. Знаете, какой фильм я люблю пересматривать? «Секс в большом городе», полнометражный фильм, первую часть. И дело тут не только в талантливом актерском составе и шикарных дизайнерских нарядах. Мне этот период отношений Кэрри Брэдшоу и ее мужчины нравится неожиданным переходом от полнейшей идиллии к драматическому расставанию. Только подумайте, уверенная, успешная и красивая женщина планирует свою идеальную свадьбу с любимым человеком. Она уверена, что все делает правильно, продумывает каждую деталь церемонии, идеально выглядит на фотосессии модного журнала и убеждена, что в отношениях с женихом также все прекрасно. А мистер Биг в этот же самый момент стрессует, сомневается и в итоге попросту не является на церемонию бракосочетания. И честное слово, я в своих отношениях не раз прокатилась на таких вот эмоциональных качелях. Камера, мотор! Вот я и Андрей помирились и снова начали жить вместе. Перед вами новая Кристина, которая тщательно ухаживает за собой, читает серьезную литературу, зарабатывает приличные деньги и словно считывает мысли и желания своего мужчины. Дальше больше. Счастливая новость, у нас будет первенец. Любимый, желанный и долгожданный малыш. Более того, мы женимся. Хэппи-энд? Как бы не так. В следующем кадре вы снова увидите замотанную, нервную, неухоженную Кристину, которая с трудом сдерживается, чтобы не накричать на мужа. А ведь только что все было хорошо. И поверьте, рождение ребенка стало не единственным моментом, когда так тщательно выстроенный пазл семейной жизни разлетался на множество отдельных кусочков. Регистрация брака — это вовсе не финал игры, а просто переход на более сложный уровень, так же, как и рождение детей. Увы, универсального путеводителя по семейной жизни не существует. Каждый из нас столкнется со своими сложностями и факапами. А я могу только честно рассказать о своем опыте и поделиться мыслями и советами. Не знаю, что именно пригодится вам на практике, но в любом случае прочесть эту главу полезно. Хотя бы, чтобы посмеяться. Дети помешают романтике? Каким бы запланированным и долгожданным ни был ваш малыш, его появление все равно полностью изменит жизнь семьи. Так случилось и у нас. Как вы помните, мы с Андреем весьма драматично расстались, попробовали пойти каждой своей дорогой, но случайно встретившись, поняли, что быть по отдельности мы не можем. И вопреки всем негативным прогнозам и сомнениям, даже самых близких людей, мы возобновили отношения. Все было идеально, за одним весьма серьезным исключением. Я никак не могла забеременеть. Ходила в бесплатную поликлинику, потом в частную клинику, оставляла половину зарплаты в аптеке, но ничего не происходило. Я бы, наверное, отчаялась, но жизнь в тот момент была настолько насыщенной, что я старалась не думать об этой проблеме, задвигая ее куда-то далеко, в глубину подсознания. Вы замечали, что как только одна сфера жизни налаживается, то и во всех остальных начинают происходить положительные сдвиги. У меня всегда именно так. Как раз в тот момент я сумела полностью гармонизировать отношения с Андреем, открыла в себе, к немалому собственному удивлению, способности к предпринимательству и стала помогать мужу с ведением бизнеса. Мне не хватало часов в сутках, так много хотелось успеть сделать. И вот в один прекрасный день это случилось. Мы с Андреем узнали, что станем родителями. Не могу передать словами, что я почувствовала, но любая мама поймет меня без слов. Я долго не осознавала, что самая моя большая мечта сбывается, что Вселенная, наконец, дарит мне самый желанный подарок — малыша. Дел сразу прибавилось, и сил, как ни странно, тоже. Мы делали ремонт, работали, а ночами я читала книги по психологии. Если раньше я выбирала книги, касающиеся личностного роста и взаимоотношений с супругом, то теперь с интересом знакомилась и с трудами, посвященными воспитанию детей. В этот же период мы поженились, без особых разговоров и суеты, просто взяли паспорта и подали заявление в ЗАГС. Вообще, я убеждена, что по-настоящему важные решения принимаются быстро и точно так же реализуются. Одна моя подруга 3 раза ходила с мужем в ЗАГС, чтобы подать заявление на развод, причем инициатива расставания исходила от нее из-за измен супруга. Каждый раз она начинала сомневаться, рыдать, и в итоге под нажимом супруга соглашалась попробовать начать сначала. 3 раза. Только вдумайтесь, не просто выяснять отношения, а выбирать день, записываться на прием, идти в государственное учреждение, оплачивать пошлину и ничего не делать. Это как мальчик, который кричал «волки». После 1-2 ложных тревог односельчане попросту перестали реагировать на вопли маленького шутника. Думаю, вы и сами понимаете, что моя подруга по-прежнему замужем за тем же человеком, который к угрозе подать на развод относится как к вполне рядовой процедуре. «Сегодня разводимся? Зая, у меня тренировка с утра, давай лучше завтра». И в обратную сторону также. Все эти разговоры из серии «он почти сделал мне предложение» или «он сказал, что мы можем пожениться» обычно ни к чему не приводят. «Решил, женись», а все отговорки из серии «у меня сложности с работой, ищу себя», «моя мама сказала, что я достоин лучшего» из особенной сказки про жабу, которая никогда не станет принцем. Но вернемся к той Кристине, которая радостно позирует с пузиком и любуется свежими стенами детской. У меня не было никаких дурных предчувствий до последнего перед родами УЗИ, после которого врач размашисто записала в карте гигантский плод, что, естественно, не могло меня не насторожить. В роддоме перед самыми родами я просила врачей обратить на это внимание, но никто меня не послушал. Врачи отнеслись к моим словам как к капризу испуганной нервной девочки. Не буду описывать сами роды, просто скажу, что они продлились 14 часов и закончились тем, что врач кричала «Мне нужны еще люди!». Ребенок был слишком велик для меня. К тому же ситуацию усугубляло обвитие. Едва малыш появился на свет, врачи его куда-то унесли, не сказав мне ни слова. Признаться, я сама была в таком ужасном состоянии, что первые 3 дня мне нельзя было вставать с постели даже в туалет. Но вот я немного пришла в себя, и первые слова, которые я услышала от врача, были «Это список документов, которые понадобятся для оформления инвалидности ребенка». «Ну что вы так смотрите? Это вам нужно? Льготы получите». Оказалось, что у Степы полностью парализована одна ручка. Сейчас, когда мой старший сын полностью здоров, я могу только одно посоветовать родителям, которым озвучивают пугающий диагноз. Обращайтесь к нескольким врачам. Не делайте выводы после первого обследования, каким бы авторитетным ни являлся специалист. Да, нам пришлось пройти через трудную реабилитацию, но ручка сына восстановилась полностью. Страшно подумать, что было бы, если бы вместо того, чтобы искать хороших специалистов, я принялась обивать пороги государственных учреждений для получения пособия по инвалидности. Не буду изображать суперженщину и скажу как есть. В тот период для меня не существовало ничего, кроме моего малыша. Мы с мужем сплотились в единую команду и делали все возможное, чтобы избавить Степу от страшного диагноза. Тогда мы были только родителями, но, возможно, эта стратегия дала свои плоды. В соседнем городе отыскали центр, где нам обещали помочь. И мы ездили каждый день. На протяжении нескольких месяцев мы проезжали больше 100 километров зимней дороги в одну сторону, успокаивали кричащего после процедур сынишку, возвращались домой, где делали малышу специальную гимнастику и массаж. Между нами с мужем в тот момент не было страсти. Мы просто валились с ног от физической усталости и морального истощения. Но довольно быстро результаты наших усилий стали заметны. Степа уже немного шевелил рукой, потом начал опираться на нее во время ползания, а еще немного погодя, обе ручки двигались совершенно одинаково, легко и свободно. Врачи сняли с малыша все диагнозы, а я почувствовала в себе силы оглядеться по сторонам. Во что же превратилась жизнь уверенной, реализованной девушки, которая, кажется, прокачала все сферы своей жизни? В день сурка, состоящий из уборки, готовки, прогулок с коляской и больше ничего. Возможно, кому-то моя жизнь показалась бы сказкой, но мне уже было недостаточно того, что я имела. Я сходила с ума от отсутствия занятия, от возможности реализовать свой потенциал. И тут, как по волшебству, мне подвернулся очень хороший частный садик по очень доступной цене. И, как вы помните, я мгновенно ухватилась за эту возможность. Понемногу, шаг за шагом, я принялась вспоминать все, чему научилась, и возвращаться к тому, чего смогла добиться до рождения сынишки. Начала я банально с внешности, потому что уже поняла, у Андрея четкое представление о женщине, которая рядом с ним. И это совершенно точно не дочь дикого племени с волосами, стоящими дыбом, синевой под глазами и одеждой, отражающей вкусовые пристрастия ребенка. Я вернулась в свое риэлторское агентство, где работала до декрета, но уже понимала, что там не задержусь надолго. У меня появились идеи создания своей компании. И, конечно, как только я почувствовала, что удачно пережила жизненный шторм и сумела выплыть, в нашей с Андреем интимной жизни понемногу стало все налаживаться. Для чего нужна была вся эта длинная преамбула? Казалось бы, Кристина, ответь честно, дети мешают романтике или нет? Но на этот вопрос нет однозначного ответа. Если бы не мой личный опыт, я бы с легкостью написала, что если романтика в отношениях есть, то ей ничто не помешает. Но я мама, и я знаю, что это не так. Почти год мы с мужем боролись за здоровье сына, и романтика в этот период не была приоритетом. Но это не стало финалом наших отношений, а превратилось в своеобразную проверку нашей пары. После того, как мы получили медицинскую карту сынишки с диагнозом «здоров», мы выдохнули и крепко обнялись. Наше чувство стало глубже, сложнее, взрослее. И, как многие знают, вскоре у нас появился второй малыш. И в этот раз наша личная пауза не была продолжительной, поскольку я рожала платно, и Тимофей родился здоровым. А кроме того, мы уже успели обзавестись многими родительскими лайфхаками, которые позволяли нам параллельно с родительскими хлопотами находить время на собственный романтический досуг. Когда мы находили это время? Во время детского сна, например. Кто бы ни говорил о каких перегрузках, но для детей сон начинается рано, и дальше у родителей есть время друг для друга. И я не просто так описала историю Степы. Я как никто понимаю, что если у малыша режутся зубки или болит животик, то ночь романтики придется отложить. И, возможно, не на один день. Но я также знаю, что рано или поздно колики закончатся и зубик, наконец, вырастет. А еще я уверена, что если у супругов есть взаимное притяжение, то возможность побыть наедине будет найдена. Просто представьте, что вам снова 16, и вас позвал на свидание парень вашей мечты. Вы красиво оделись, накрасились, и тут повалил снег. По радио предупредили о гололеде, а бабушка распереживалась из-за разыгравшейся магнитной бури. Вдобавок у Мухтара закончился корм, а сестра просит помочь с домашкой по английскому. Вопрос: состоится ли свидание? И мы с вами прекрасно знаем ответ. Вы убедите отпустить вас и бабушку, и сестру, и даже Мухтара, лишь бы сбежать из дома и увидеть своего Ромео. Именно юные влюбленные — лучшие мотивационные ораторы в мире. А теперь предположим, что вас позвал в кино ботаник Петров из параллельного класса, а вы не придумали причину для отказа и только поэтому согласились. Проблемы сестры и Мухтара, так же, как и переживания бабушки, станут прекрасным поводом все же отказать в просмотре унылого документального фильма и не менее унылого нахождения общества ухажера. Думаю, мысль ясна. Так что, когда мне пишет подписчица, что ребенку всего год, а у нас с мужем полный раскосец, то проблема не в ребенке. Вообще, ребенок — это тот катализатор, который четко покажет слабые места в ваших отношениях. Именно поэтому я всем подругам, знакомым и подписчицам рекомендую никогда не пытаться склеить семью за счет ребенка. Если вы с мужем не способны находить компромиссы и до хрипа ругаетесь, чтобы принципиально отстоять свою позицию, то легко представить дальнейшее развитие событий. Ребенок будет расти в атмосфере непрерывных ссор и скандалов. Если вашего мужчину постоянно тянет налево, то неужели вы думаете, что ваш лишний вес, прыщи и выпадающие волосы удержат его от связи с очередной длинноногой секретаршей? Да, проблема с весом и кожей решаема, но восстановление после родов у всех женщин занимает разное время, и именно в этот период каждой из нас особенно нужна поддержка партнера, а не его взгляды на прелести посторонних дам. И, конечно, если вы хотите, чтобы мужчина стал более домашним и уделял меньше времени своим хобби, то и здесь появление малыша только усугубит ситуацию. Просто вдумайтесь, если мужчина выбирает общество ухоженной девушки и горячего ужина, предположим, зимнюю рыбалку, то неужели он променяет любимое занятие на компанию замотанной мадамы, пригоревшие макароны? И еще один совет. Решаясь на ребенка, рассчитывайте только на свои силы. Я сейчас не о муже, а о помощи других членов семьи. Мама, которая вчера грезила внуками, может в одноклассниках встретить первую любовь, выйти замуж и переехать в Канаду. Люди меняют работы, города и семейное положение, поэтому несколько наивно рассчитывать, что они изменят свои планы ради внука или племянника, при том, что у малыша есть собственные родители. Приходится признать, теперь взрослые мы. И все самые важные решения, связанные с вашим ребенком, придется принимать именно вам и мужу. Как же добиться того, чтобы между вами и партнером царила любовь, которой не помешают ни детский плач, ни капризы в песочнице, ни первые двойки, ни курение за школой? Рецепт один. Правильно выстроить ваши отношения до того, как вы станете родителями. Конечно, ко всем ситуациям подготовиться заранее невозможно. Жизнь вообще штука непредсказуемая. Но если ваше мировоззрение и жизненные ценности совпадают, то и все трудности вы будете встречать как команда и находить силы справляться с ними. Поэтому, если вы с мужем стали задумываться о ребенке, то поскорее переходите от теории к практике. Я сейчас вовсе не о процессе зачатия, кстати. Постарайтесь как можно больше общаться с парами, у которых есть маленькие дети. Предлагайте свою посильную помощь с малышами. Поверьте, просто посмотреть, как двухлетний карапуз рядом с мамой и папой читает стишок, это совсем не то же самое, чем провести наедине с этим же малышом на прогулке хотя бы часик. Но именно такой опыт помогает понять, с какими трудностями вы столкнетесь, став родителями, а кто предупрежден, тот вооружен. И еще один совет. Возвращаясь к теме романтики у молодых родителей, ориентируйтесь только на свои ощущения. Если гинеколог советует вам после родов воздержаться от половой жизни месяц, а вам на восстановление нужно больше времени, это нормально. Не испытывать желания в первые месяцы после рождения ребенка, особенно если ты кормишь грудью, нормально. Выглядеть не так, как молодые мамы из интернета, нормально. У каждой из нас свои особенности организма, и не надо равняться на звезд, блогеров и даже подруг. Если речь идет о селебрити, то часто информация, которая выносится на публику, является всего лишь продуманной частью имиджа и не имеет никакого отношения к реальной жизни. Я говорю как есть, поэтому признаю, после родов есть жизнь. И секс тоже, хотя и не сразу. Однажды я была на мероприятии, где встретила одну знакомую, довольно известную девушку. Она приковывала внимание всех присутствующих, что было совсем неудивительно. Только представьте, узкий кожаный топ на пышной груди, кубики пресса, кожаные брюки на стройных ножках, высоченные шпильки, а вдобавок алая помада, водопад светлых волос до пояса и двухмесячная дочка на руках. Я правда не знаю, что именно сделала эта красотка, чтобы так быстро прийти в форму после родов. Может, у нее суперняня и 25 свободных часов в сутки, которые тратятся исключительно на тренировки. Может, ей повезло открыть новую эффективную диету. А возможно, эта звезда просто выиграла в генетическую лотерею. Такое тоже бывает. Скажу одно. У меня после родов тело возвращается в спортивную форму далеко не так стремительно. Но если есть желание хорошо выглядеть, став мамой не единожды, вы сможете. И если есть мотивация наладить интим после родов, в этой сфере тоже все получится. Я точно знаю. И напоследок еще одна хорошая новость. Психологи установили, что многие женщины сексуально раскрываются именно после родов. И тем, кто прежде разделял собственные отношения на базовые «приятно-неприятно», становятся доступны фейерверки ощущений из области множественных оргазмов. Так что если вы недавно стали мамой и никак не решаетесь вернуться к интимному досугу, попробуйте, может, вы сами того не зная, перешли на новый уровень. Попробую резюмировать свои наблюдения. Если вы с мужем недавно стали родителями и интимная жизнь не радует, то... Первое. Секс. Что это? В голове хаос, а единственная эротическая фантазия — выспаться? Убедитесь, что вашему ребенку больше 2 месяцев. Если меньше, то все идет по плану. Организм сейчас еще в аварийном режиме, не мешайте ему восстанавливаться. Если у мужа излишки энергии, пусть сегодня искупает и уложит вашего кроху. Супруг и после этого полон сил. Делегируй ему эти обязанности на постоянной основе, а сами целую неделю отправляйтесь пораньше спать. Так, глядишь, и достигнете равной степени усталости, и потребности постепенно начнут совпадать. Второе. Малыш уже немного подрос, вы начали принимать полноценный душ не только по праздникам, а намеки мужа все еще не вызывают никакой реакции. Желание как будто языком слизнула та самая коровка, которая танцует в детской книжке «Кто живет в деревне». Убедитесь, что вы хотя бы иногда высыпаетесь, успеваете полноценно питаться и не страдаете от послеродовой депрессии. Момент серьезный, и я бы не советовала самостоятельно проводить диагностику и делать выводы. Глючит телефон, вы несете его в сервис, стиральная машина перестала сливать воду, вызываете мастера, потек кран, звоните сантехнику. Так почему же для оценки собственного здоровья многим до сих пор достаточно мнения родственников, подруг и интернета? У Маши прям беда была со здоровьем после рождения первого, потом еще 2 родила, и все прошло. Бабушка твоя 5 в деревне растила, за водой ходила с ведрами, дрова рубила и не жаловалась. Докажите организму, что не собираетесь вымирать, подобно динозаврам, и результат не заставит вас ждать. Возможно, даже окажется, что парень, который живет с вами в одной квартире и чью фамилию вы носите, очень даже ничего. И как это вы раньше не замечали? Если вы хронически перегружаете себя, организм начинает избавляться от балласта, а именно волос, ногтей и либидо. А еще может разбалансироваться гормональный фон, и эта проблема тоже требует немедленного вмешательства. Третье. Вы полны силы, готовы в бой, а муж дезертирует и мычит что-то о том, не разбудите ли вы ребенка и не будет ли вам вредно. Все-таки недавно человек из вас вылез. Без паники. Сначала отправляйтесь к зеркалу и взгляните на свое отражение. Если вам призывно подмигивает тетка с вороньим гнездом на голове, в сорочке всех оттенков детской неожиданности, то для начала приведите себя в порядок. При возможности вызовите подкрепление в лице мамы или подруги и сходите в салон. Если такой подвиг не под силу, то хотя бы вымойте голову, воспользуйтесь душистым кондиционером для волос и нежным кремом для тела. Если и после всех ваших манипуляций мужа по-прежнему что-то смущает, поговорите с ним по душам. Детально разберите его тревоги и сомнения. Все-таки превращение пары в трио действительно одно из важнейших событий в жизни, безусловно радостное, но и тревожное. Муж имеет право запутаться в собственных мыслях и чувствах. Медики подтвердили, что послеродовая депрессия накрывает и сильнейшую половину человечества. Четвертое. Близость случается, но не так часто, как раньше. Вернитесь к первому пункту. Может, ваша жизнь еще попросту не вошла в привычное русло после появления малыша? По мере того, как кроха растет, у вас будет появляться все больше времени, и, возможно, вскоре все будет так же часто и зажигательно, как в начале ваших отношений. А для некоторых пар снижение количества секса после рождения детей становится нормой, и это совершенно не проблема, если обоих супругов все устраивает. Пятое. Все в порядке, но все равно как-то не хочется. А ты все-таки попробуй, удиви мужа и прояви инициативу. Медики уверены, чем чаще мы упражняем собственное либидо, тем лучше становится качество секса и тем большее удовольствие мы начинаем испытывать. Кроме того, супружеская близость — это не только физиологический процесс, это акт доверия, единения, взаимопонимания. Важный момент, одним словом. Так что не усложняйте, а идите и скажите мужу комплимент. Или еще как-то намекните на его неотразимость. Шестое. Не обсуждайте вашу с супругом близость и не пытайтесь сравнивать. На всякий случай все-таки добавлю, что одно дело осознать проблему и сообщить о ней специалисту, а совсем другое — попусту залипать на женских форумах, следить за звездами и слушать болтовню подруг. Известная певица рассказывает, что, несмотря на 6 малюток, они с мужем не могут даже одну ночь провести без этого. И вы рассказываете. Уловили мою мысль? Если и вы, и муж всем довольны, больше и говорить тут не о чем, даже с самой лучшей подругой.